Матерь Агни-йоги. Многие люди находятся в положении гораздо худшем и тяжком. Этой мыслью можно восстановить более справедливое отношение к тому положению, в которое поставила карма. Только по сравнению с чем-то возможно оценить те или иные условия. Когда они тяжки, будем сравнивать их с еще более тяжелыми, переживаемыми другими людьми, которые ничего не знают ни о нас, ни о владыке, ни о других мирах, не о будущем человека. Вот их положение действительно тяжко, ибо не знают, куда идут и ради чего должны нести на себе тяжкий крест жизни. Знающие же имеют то, что ценнее всех сокровищ земных.